Глава 23. Восток. Думаи позволила прислужницам облачить ее в ночные одежды и расчесать волосы. Они заперли ее в ящик кровати, и она лежала в нем без сна, прислушиваясь, как похрапывают и ворочаются женщины. На горе Ипьеда она всем доверяла. Здесь верить могла одной Осипе, во всяком случае, пока нет рядом Канифы. Осипа хотела лечь с другими служанками, но Думаи приказала постелить ей в прихожей, и сейчас она кашляла там во сне. Думаи тоже кашляла. Земная болезнь не отпускала обеих. Глубокой ночью Думаи вдруг ощутила на языке вкус стали, словно прикусила клинок. Она подползла к комнатному коробу и, обливаясь ледяным потом, вытошнила в него. Что-то неладно. Она знала это так же верно, как знала дорожки вен на своем запястье. Мир меняется. Ее еще била дрожь, когда подошла Осипа. «Думаи!» Костлявая рука коснулась ее спины. «Прибыл гонец. Его Величество зовет тебя в Восточный двор». Думаи утерла губы. Осипа засветила для нее масляную лампу. Думаи перепоясала одежду и, чувствуя непривычную слабость, накинула поверх нее мантию. Служанки в коридоре не проснулись. Она прошлепала босыми ногами наружу под окруженный мотыльками фонарь и прошла за посланцем. В звездной темноте ее ждал император Йораду. Думаи удивилась, увидев при нем лишь одного сопровождающего с фонарем в руке. «Ты тот солеходец?» Узнав его, тихо сказала она. «Да», — он согнулся в поклоне. «Эпабо из Гинуры. Рад видеть вас на должном месте, принцесса Думаи». «Эпабо — мой верный слуга. Он бывает там, где невозможно бывать мне», — пояснил император. «Думаи, прости, что потревожил тебя. Ты, верно, очень устала, но даже купозы иногда отдыхают». «Мне не спалось». Думаи куталась в мантию. «Вы желали видеть меня, отец?» «Не только видеть, показать». Их выезд из дворца вышел очень скромным. Два запряженных быками воска ждали за стеной. Думаи, закрывшись в своем, не видела, куда они едут, а когда вышла, облака раздвинулись, и полная луна светила ярко, как солнце на свежевыпавшем снеге. «Холмы Нираи», — сказал отец. «Это место запретно для всех, кроме императорской семьи и приглашенных ею». Вершины обозначили границу Районти. Между ними скрывалась роща солнцелистов, круглый год не сбрасывавших золотой листвы. Деревья, в свою очередь, окружали озеро, тихое и неподвижное, как черный камень в светящихся млечным сиянием берегах. Унора говорила, это знак, что под водой спит дракон. «Думаи», — сказал, направляясь к воде, император Йораду. «Я в храме не сомкнул глаз, мучился раскаянием». Уголки его губ изогнулись к низу, в лад обвисшему сам. «Я любил твою мать. Я бы оставил тебя мирно жить на горе, но без тебя мне не выстоять. И если наша семья утратит власть, Сейки не удержит связи с богами». «Я понимаю, отец». «Понимаешь?» «Конечно», — сказала Думаи. «Снежная дева заслужила их доверие и уважение. Нам нельзя его потерять». За Эпабо и его фонарем они спускались к берегу. «Когда-то мы были родом драконьих всадников. Еще не одно столетие после Снежной Девы мы правили небом, морем и землей», — говорил император Йораду. «А потом драконы отдалились от нас и затосковали. Они один за другим уходили в долгий сон, и мы утратили искусство всадников. Но драконы, если пожелают, еще могут взлететь. Просто они решили поберечь силы. Отчего они ослабли? Кто может знать ответ, если не знает певица богов? Через озеро протянулись старые мостки. Они вели к островку посередине. «Боги доброжелательны», — говорил, ступая по доскам, император. «Но они не от нашего мира. Они предпочитают не вовлекаться в политику и распри людей. Даже бодрствуя, они не помогли бы нам против угрозы таких, как клан Купоза. Вот почему мне понадобилась ты». «Зачем вы привели меня к этому озеру?» «Прежде я приводил сюда старшего из твоих братьев. В империи 12 озер имперская дракана пока не уснула, выбирала достойного наследника из рода Лаксинг. У нас обычно наследуют первенцы. Но я думаю, лакустринцы правы. Мы, что ни говори, состоим из воды, а кто лучше судья в воде, как не бог?» Увидев, что ожидало их на островке, Думаи встала как вкопанная. Большой колокол, литая бронза. «Отец!» — выговорила она. «Это запретно!» «Нам нет. У нас, окажись сейки в большой нужде, есть средства пробудить их всех. Ты всю жизнь жила рядом с ним». «Королева колоколов!» «Да». Услышав звон королевы колоколов, люди по всей сейке зазвонят в остальные. Отец тронул бронзу ладонью. На сейке столетия не рождалось драконов. Последняя, вылупившаяся из яйца, Фуртия-буревестница, выбрала убежищем это озеро. «Ты, когда приводил сюда наследного принца, пробудил дракону?» «Да. Я хотел знать, что она о нем думает». «Что она сказала?» «Что его свет меркнет. Полагаю, она каким-то образом предчувствовала убившую его болезнь. Теперь я хочу знать, что думает Фуртия-буревестница о моей обретенной на горе дочери». Император кивнул, и Эпобо ударил в колокол. Голос бронзы был чистым и глубоким. Ему отозвалась сама ночь. Озеро взбурлило. Думаи смотрела и не знала, наяву она или во сне. Первым показалось и расплылось по воде бледное сияние гребня. Следом — гигантские рога, горящие глаза и морда. Далее черной рекой потекли чешуи, и за ними грозовое облако гривы. Думаи упала на колени. Она слышала кровь в ушах, срывающееся на смех дыхание. Отец преклонил колени с ней рядом. «Сын радуги?» — холодно и звучно заговорила Фуртия-буревестница. «Сколько тебя не было?» Думаи, заливаясь слезами, силилась выровнять дыхание. Дракана была подобна колоколу. 18 раз сменилось время года, великая Фуртия». Император Йораду сопровождал свои слова жестами, потому что драконы на земле слышат плохо, как люди под водой. «Надеюсь, твой сон был покоен?» «Ты разбудил меня, чтобы сдержать огонь?» Император запнулся. «Я сегодня не видел огня, великая, или я ослеп?» «Он поднимается из бессонных глубин под разбитой мантией». Фуртия-буревестница окинула его взглядом. «Зачем же ты пришел?» «Я взыскую твоей мудрости. С последней нашей беседы двое моих сыновей были вырваны из этой быстротекущей жизни. Я думал, что мне осталась лишь одна, младшая дочь. Я ошибался». «Дитя земли, ты меня слышишь?» Думаи медленно подняла глаза. Этот голос прозвучал у нее в голове, отозвавшийся внезапной болью. Фуртия ответила на ее взгляд. Гребень ее померк, но глаза светились по-прежнему. «Да». «Великая, я узнал, что у меня есть еще одно, рожденное первым дитя», — говорил между тем император Йораду. «Это Нойзикен Падумаи, принцесса Сейки, и я хотел бы знать, достойная ли она наследница Радужного трона». Думаи вздрогнула всем телом, когда дракана склонила огромную голову. «В этой свет! Я вижу его ясно», — заключила Фуртия-буревестница. «Это держит пробужденную звезду».